Письмо 22. Отправлено 9 августа по адресу город Зависть, санаторий Чистый, Анне Веллер. Уважаемая Анна, прошу простить меня за то, что мистифицировал вас почти целый год. Моя жена — почтальонша поселка Шавыринский, и как-то, случайно вскрыв письмо, отправленное вами некоему Евгению Молокану, я позволил себе вести переписку с вами от его лица. Еще раз прошу простить меня, ваш вечно кающийся Готлиб. Thank you.